Родные мои, с вами в эфире священник Георгий Чистяков. Как всегда, мы работаем сегодня в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. И напоминаю, что через 15-20 минут мы с вами начнем принимать телефонные звонки. Вчера мне пришлось говорить с одной почти уже 90-летней женщиной, которая пожаловалась в разговоре на то, что ее правнучка, которой по программе школьной положено читать «Войну и мир», не хочет читать Льва Толстого, ей это неинтересно, а вот сама она взяла «Войну и мир» и читает. У меня не было с собой вчера «Войны и мира», но пока я вечером пытался заснуть, я стал вспоминать отдельные места романа и в очередной раз убедился, до какой степени мне он близок, до какой степени мне дорог и нужен толстовский текст. На самом деле, наверное, мало кто так умел, изображая людей, доходить до сердцевины человеческого «я», как умел это делать Толстой. В воспоминаниях о святом архиепископе Луке сохранились свидетельства о том, что будущий владыка в юности написал Льву Николаевичу Толстому большое письмо. Это письмо удалось обнаружить в архиве Льва Толстого Николаю Павловичу Пузину, и впоследствии он его опубликовал. Будущий архиепископ и знаменитый хирург рассказывает Льву Николаевичу в этом письме о своем духовном кризисе. «Меня сильно тянет к живописи», — говорит Валентин Войно-Ясенецкий. «Я ездил в Петербург, чтобы поступить в Академию художеств, затем поступил в университет, ездил в Мюнхен этой осенью, чтобы учиться живописи, но нигде не мог учиться, потому что я очень глубоко поверил в то, что только в любви счастье и смысл жизни, и для меня стало невозможно отдавать годы на подготовку к жизни, когда я знаю, что единственное нужное – это поставить себя в такое отношение к людям, чтобы мог я развивать в себе любовь, чтобы была пища живой душе. И как художнику мне невыносимы академии, где нет радостной работы и любимое дело тяготит. И вот теперь я знаю, в деревнях голодают люди, и мне нужно ехать к ним, чтобы помочь, поучиться у них. Чтобы сделать это, я должен нанести удар моей матери. Неделю назад сошла с ума моя сестра. 6 месяцев она была тяжело больна, после чего, как в начале января этого года, бросилась из окна 3-го этажа. Когда я сказал матери о своем намерении ехать в деревню, она сказала, что это убьет ее. Мою уверенность в том, что я буду полезен в деревне, она считает детскими бреднями. Она говорит, что учение Христа можно было исполнять только в прежние времена, что гораздо лучше будет, если я останусь в Киеве, соберу денег и отправлю в комитет, что я мог бы быть полезен в деревне только тогда, если бы у меня был толстый карман и так далее. Что делать, спрашивает будущий хирург и будущий святой у Льва Николаевича. Увы, ответ Толстого. Письмо, которое возил с собой архиепископ в ссылке на север, Заполярье, до нас не дошло, потому что во время одного из обысков оно было у владыки Луки отнято работниками НКВД. Пузин пытался найти черновик ответа в архиве Толстого и не обнаружил его. поэтому мы не знаем, что ответил на это письмо владыке, будущему владыке. Лев Николаевич, мы знаем только, что, уже став врачом и профессором, в 13 году Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий писал о Толстом. Лев Толстой был для меня в полном смысле слова духовным отцом. Его нравственную философию я воспринял как близкую мне истину. Под его влиянием решил труднейший для меня выбор между живописью и медициной, определил свой жизненный путь и свое отношение ко всему окружающему. Величайшая художественная ценность произведений Толстого находится в теснейшей связи с их неисчерпаемой моральной глубиной. Так писал будущий владыка в 1913 году. Итак, в этом письме он сообщает, что под влиянием Льва Николаевича он сделал выбор между живописью и медициной. Но ведь в письме, которое я только что цитировал, речь идет не о выборе между живописью и медициной, а о выборе между живописью и поездкой в деревню для того, чтобы там не врачом быть, а просто помогать крестьянам. Отсюда возникает, естественно, мысль о том, что не Лев ли Николаевич натолкнул будущего нашего святого на мысль идти учиться медицине, стать врачом. Мне кажется, что именно об этом говорит в письме 13-го года архиепископ Лука, когда говорит, что Толстой помог сделать ему выбор. Толстой подсказал ему путь. Тот самый Толстой, который в 1901 году был отлучен от церкви, был объявлен, официально объявлен Святейшим Синодом врагом православия и нехристианином. Толстой, которого владыка Лука называет своим духовным отцом, отлучен. И если к этому факту подходить с точки зрения узкоканонической, то, наверное, правы были те, среди тех, кто подписал этот документ, был и такой замечательный человек, как митрополит Антоний Ватковский. Наверное, правы были эти архиереи, потому что действительно своими философско-богословскими сочинениями, своими размышлениями о религии Толстой поставил себя вне церкви. И за это был отлучен. За это был официально признан находящимся вне церкви, и через 9 лет на основании этого ему было отказано в церковном погребении. Но ведь не один Толстой только в это время в России поставил себя вне церкви своими рассуждениями, а отлучен был один только Толстой. Ведь не один только Толстой высказывал в своих сочинениях точку зрения, идеи, несовместные с христианской верой, несовместимые с христианской верой. Но только одному Толстому было отказано в церковном погребении. В этом какой-то страшный парадокс. В этом событии, в отлучении Толстого, какая-то страшная мне видится ошибка, совершенная тогда Синодом, потому что отлучен был этим решением от церкви не Толстой. Отлучена от церкви этим решением Синода была российская молодежь, причем не простая, а молодежь ищущая, молодежь, жаждавшая правды, а значит, жаждавшая Бога. Она естественно, выбрала Толстого. Она, естественно, выбрала автора «Войны и мира». Подчеркиваю, не автора тех религиозно-философских сочинений, которые мало кто читал и как теперь не знает, так и тогда не знал. В основном русский читающий народ этих сочинений Толстого. Нет. Молодежь начала 20 века восприняла отлучение Толстого как личное оскорбление. Из церкви после этого ушли тысячи людей. Тысячи и тысячи лучших русских молодых людей покинули церковь для того, чтобы быть с Толстым, а не с теми, кто захлопнул перед ним двери храма. И, быть может, я сейчас скажу несколько парадоксальную фразу, но я ее все-таки скажу. Кто знает, как пошла бы история дальше, если бы не был отлучен от церкви Толстой, если бы не поссорилась тем самым церковь с молодежью российской начала века, не оттолкнула бы ее, не швырнула бы ее этим шагом в объятия материалистической мысли, марксизма и других новых тогда политических и философских течений. Ведь если быть до конца откровенным, то примирение интеллигенции с церковью и с церковной истиной состоялось только после революции в Париже во времена митрополита Евлогия, а у нас на Руси отчасти во время страшных гонений 20-е и 30-е годы, а отчасти до сих пор еще не состоялось. Какая-то страшная ошибка была совершена Синодом в 1901 году, когда Толстой, подчеркиваю, совсем не единственный человек на Руси того времени, отрицавший учение церковное, был отлучен. При этом именно Толстой, как никто другой, искал в своих сочинениях, в своей художественной прозе, искал религиозный смысл жизни, искал Бога и показывал нам его присутствие в жизни людей. Когда читаешь «Войну и мир», когда проживаешь жизнь вместе со старым князем Болконским, с княжной Марьей, с Наташей Ростовой, с другими героями «Войны и мира», то чувствуешь Божье присутствие в их, а следовательно и в своей жизни, буквально на каждой странице. Бердяев через год после смерти Толстого примерно напишет: «Несколько поколений русских людей прошло через Толстого, росло под его влиянием, и влияние это, не дай Бог, отождествить с толстовством, явлением очень ограниченным. Без толстовской критики и толстовского искания мы были бы хуже и проснулись бы позже. Без Льва Толстого не стал бы так острый вопрос о жизненном, а не риторическом значении христианства. Ветхозаветная правда Толстого нужна была и залгавшемуся христианскому миру. Знаем мы также, что без Льва Толстого Россия немыслима, и что Россия не может от него отказаться. Мы любим Льва Толстого как родину», писал Бердяев в 1911 году, и потом вернется он к этой мысли в самопознании, где напишет: «С войной и миром связано для меня чувство родины». О том же писал, только немножко в других словах, и отец Сергий Булгаков. Можно ли выразить в слове наши чувства при утрате Толстого? когда едва ли не с молоком матери начали мы всасывать в себя те самые органические соки, проводником которых было и его творчество, когда оно близко и неотделимо от нас, как семья, как родина, как родная природа. Поэтому немного найдется русских людей, которые бы не имели в себе частицы Толстого, даже его не зная. И дальше, значит, Сергий делает очень важный вывод. Подобно Гоголю и Достоевскому, Толстой всю свою писательскую деятельность подчинил интересам религии. И здесь обнаружилась в нем уже христианская стихия русской души, искание единого на потребу, жажда вечности и Бога. Толстой, говорит отец Сергий Булгаков, стоит перед миром как живой символ религиозных исканий, как свидетель религии в нашу эпоху небывалого торжества механистического мировоззрения. И вот мне представляется, что великое дело Льва Толстого действительно с точки зрения формальной порвавшего с церковью и заявившего о себе, что он не христианин. Но в том заключается величие его дела, что он поставил вопрос о религиозном смысле жизни перед тысячами и тысячами, перед миллионами, на самом деле, читающих людей в России, что он разбудил в наших сердцах жажду к Богу. Желает и скончивается душа моя во дворы Господни. Читаем мы Псалтырь. И в другом месте. Яко желает елень на источники водные, так и стремится душа моя к тебе, Богу. Жаждет душа моя Бога живого. Вот эту жажду, о которой говорит нам Священное Писание, разбудил в спящем русском обществе, разбудил той читающей публике, которая, в общем, ушла уже в основной массе к тому времени из церкви и жила, будучи формально православной, как бы и вне Бога, вне церкви. Жажду эту разбудил Лев Николаевич Толстой. Без Толстого, говорил Бердяев, этот вопрос, быть может, стал бы гораздо позже или вовсе не встал. Толстой пробуждал мир, религиозно заснувший и омертвевший. Да, Толстой отрицал божество Христово, но он обратил внимание наше на его человеческую природу и тем самым спас нас от того стихийного монофизитства, в которое мы впадали, когда видели во Христе Иисусе только Бога, но не человека. Толстой принес себя в жертву и дал себя объявить еретиком, и дал себя официально объявить оставшимся вне церкви. Но Толстой вернул нас к халкидонскому исповеданию, о котором мы было уже забыли. Толстой напомнил нам о Христе как о человеке, при том, что сделал это он, конечно, не в своих религиозно-философских сочинениях, не в своем Евангелии, которое до сих пор остается памятником того, как не надо обращаться со Словом Божьим, но именно в своем художественном творчестве, именно в своих романах и в своих повестях. Удивительно важно представляется мне этот вывод, вывод, который почти одновременно сделали два замечательных наших мыслителя, отец Сергий Булгаков и Николай Александрович Бердяев, и вывод, который подтвердил своими размышлениями о Льве Николаевиче, о его творчестве святой архиепископ Лука. Человек, считавший себя обязанным Толстому лично. Человек, спрашивавший, как жить дальше, не у кого-то, а именно у Льва Толстого. Человек, которого мы радостно почитаем в лике святых и, обращаясь к которому, восклицаем: святителю отче Лука, моли Бога о нас. Вот кто, мне кажется, выступает сегодня на процессе Льва Толстого перед синодом, принявшим в 1901 году свое трагическое решение, и говорит: быть может, он и рвал с христианством, но через этот его бунт мы пришли в церковь. Родные мои, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Расправа, церковная расправа над Толстым, она нанесла удивительный ущерб нашему духовному здоровью, потому что через это событие вне церкви оказались замечательные люди. Люди, которые не смогли простить того, что церкви, то, что она оттолкнула себя Льва Толстого. Но святитель Лука в документах, о которых я вам сейчас рассказал, кажется, решил этот вопрос и в пользу церкви, и в пользу веры нашей, и в пользу Христову, и в пользу смиренного бунтаря, удивительного писателя и человека нам бесконечно дорогого, Льва Николаевича Толстого. У нас с вами звонок, пожалуйста. Алло, добрый вечер, здравствуйте, Андрей Николаевич. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, отец Георгий, что вам известно из опубликованных источников, кроме Булгакова и Бердяева, ну, допустим, мнение синода, мнение иерархии в церкви, мнение вот монашества и мнение старцев, допустим, Оскина, допустим, по поводу вот факта отлучения Льва Толстого вот этой драмы. И на то время, когда произошло событие, и что вам известно из того, что опубликовано сегодня? И вопрос второй, скажите, пожалуйста, но ведь Толстой и Ленин, Толстой и революция, Толстой и миллионы убитых и сотни тысяч убитых священников, все-таки они в своей прямой связи, они есть. Да, спасибо вам. Спасибо вам. Я совершенно не пойму, а при чем тут Ленин, потому что Ленин был сторонником насилия и принципиальным сторонником насилия, теоретиком насилия. Лев Николаевич, наоборот, был пламенным сторонником ненасилия. Лев Николаевич был абсолютно нетерпим к любой форме насилия. И учение Толстого с марксистской теорией абсолютно ничего общего не имеет. Более того, А.С.Н. Борисович Гольденвейзер, знаменитый наш пианист и друг Льва Николаевича Толстого, утверждает, что отец Сергий Булгаков, будущий, вернее, отец Сергий Булгаков, именно под влиянием Льва Николаевича Толстого порвал с марксизмом. Ведь вы знаете, наверное, что Сергей Николаевич Булгаков первоначально был сторонником марксистской философии, марксистского мировоззрения. Он несколько раз ездил в Ясную Поляну, подолгу говорил с Львом Николаевичем, и, как считает А.С.Н. Борисович Гольденвейзер, именно эти разговоры привели к тому, что отец Сергий порвал с марксизмом и стал православным христианином. У нас еще один звонок. Слушаю вас. Пожалуйста. Алло. Да, слушаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы очень молодцы. Спасибо вам большое. Ну, отец Георгий, Да-да. Было ли второе пришествие? Если было, то когда? И где? Как вам сказать? Слово «парусия», которое мы часто переводим как «пришествие», по-гречески значит одновременно и «присутствие». И когда нам воскресший Христос в последнем стихе Евангелия от Матфея говорит «И ас с вами есть во все дни до скончания века», это значит, что сейчас мы как раз живем в измерении второго пришествия, поскольку Он здесь, с нами, во все дни, там, где двое или трое собраны во имя Его. И если Христос невидимый, но реальный присутствует в нашей жизни, значит, мы живем в условиях парусии, то есть пребывания Его или пришествия. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий, Владимир. Слушаю. Отец Георгий, вы совершенно правильно сказали, Дух дышит где хочет, и иногда Он дышит даже в человеке, которого Церковь объявляет еретиком. Более того, Дух Святой дышит иногда в людях совершенно неверующих. Вот, например, выборы недавно были, и видимого действия Церкви не было. Безбожники сделали Божье дело за нас, вообще-то говоря. И я с вами совершенно согласен, но Толстой все-таки был еретик. И все-таки он был святой. Так же и безбожник ведь может быть святым. Вот вы сейчас сказали, кажется, в высшей степени парадоксальную, но в высшей степени верную вещь. Да, действительно, Толстой был еретик. И да, действительно, Толстой был святой. Да, действительно, Толстой был страшным путаником в своих философских воззрениях, но этот же самый страшный путаник он через свое творчество и через свою жизнь привел к Богу тысячи людей. Он разбудил сердца русских людей. Вот как Бердяев говорит, что спящий народ был разбужен толстовским творчеством. Мир, религиозно заснувший и омертвевший, почувствовал Бога благодаря тому, что с ним заговорил через свои произведения Лев Николаевич. У нас еще звонок? Нет. Итак, мне представляется, что очень важно сегодня нам с вами говорить именно о религиозном смысле творчества Толстого и именно под этим углом зрения перечитать и «Войну и мир» прежде всего, и многие другие его произведения, и «Анну Каренину» по той простой причине, что сегодня, когда мы верующие и неверующие, пересматриваем наше отношение к культуре с точки зрения церкви, мы можем невзначай отказаться от Толстого. А это будет непоправимой ошибкой. У нас еще звонок, пожалуйста. Отец Георгий, это снова Владимир. Да, слушаю вас. Отец Георгий, я ведь о безбожниках говорил. Вот бабушка моя, Зиновия Васильевна, истовая старообрядка была. Она говорила, что врачи первыми в Царство Божие внедут. Ей возражают, они же все безбожники. Она говорила, а все равно войдут. Все равно войдут по добрым своим делам. И вот Лев Николаевич Толстой, он тоже был одним из таких безбожников. Но безбожником, который целый народ повернул к Богу и до сих пор разворачивать продолжает. Потому что я знаю очень многих людей и среди русских, и среди иностранцев, которые через «Войну и мир» пришли в православную церковь или к православному миросозерцанию. Еще звонок, пожалуйста. Отец Георгий, добрый вечер, еще раз, Павел Николаевич. Да, слушаю вас. Вот вопрос короткий, в двух частях. Скажите, пожалуйста, что вам известно о мнении церкви, о современных событиях, отлучении от Толстого, кроме мнения Сергея Булгакова и Бердяева на момент отлучения 19 века? И что вам известно из сегодняшних работ, публикаций на эту тему, кроме Сергея Булгакова и Бердяева? Потому что Сергей Булгаков и Бердяев это интересно само по себе. Также интересно ваше мнение, ваши горячие реплики по этому поводу. Но хотелось бы узнать, как обстояло дело на самом деле в выражении самой православной церкви. Спасибо. Ну, мне кажется так, что когда Лев Николаевич Толстой умирал в Остапове, то приехал туда специально из Оптиной пустыни старец Варсанович. Но только беда заключалась в том, что его не пустили к умирающему Льву Толстому. Льва Толстого плотным кольцом окружили толстовцы и очень боялись, что Толстой совершит в последние дни своей жизни какой-то шаг, который разрушит тот образ писателя и мыслителя, который создали они, толстовцы. И не смог поэтому старец Варсанопий прорваться к умирающему Льву Николаевичу. Но, повторяю, если он туда приехал, значит, привел его туда Господь, значит, привел его туда Бог, значит, он пришел для того, чтобы важное что-то сказать умирающему писателю. Старец Варсанопий. Мне кажется, что его присутствие, состоявшаяся, но встреча с Львом Николаевичем в Остапове говорит для нас очень о многом. Наверное, это и есть мнение церкви, выраженное ее святым, прославление которого уже не за горами. Я говорю о старце Варсанопии. Итак, что касается мнения о Толстом людей церковных, то все в большинстве своем русские люди любят Толстого, его читают и перечитывают. И, честно говоря, я ни с кем никогда не сталкивался, кто бы не высказывал по поводу отлучения своего недоумения. Люди очень церковные и самые разные обычно говорили: ну да, поставил себя Толстой вне церкви, но разве один только Толстой? Ведь таких же было тысячи, а отказали в церковном погребении одному Льву Толстому. Странно как-то. И все-таки ведь Толстой же так пламенно искал всю жизнь в своем творчестве религиозный смысл жизни. Так вот говорили и говорят верующие люди. Я, честно говоря, кроме нескольких сердитых мальчиков, не встречал ни одного человека, который бы швырнул в Толстого камень. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер. Это Юрий Владимирович. Я хочу вас поздравить с прекрасным, как мне кажется, пониманием самой сути христианства, блестящей вашей сегодняшней беседой, и рассказать в двух словах о себе. Я пришел к вере именно благодаря книге Льва Николаевича Толстого «Круг чтения. Мысли на каждый день». Находился в очень тяжелом состоянии после совершенного греха. И вот именно эта книга открыла мне истину. Спасибо. Спасибо вам. Я тоже бывало читал «Круг чтения» почти каждый день. Была у меня одна приятельница, слепая старушка, которая любила эту книгу, и всякий раз, когда я у нее бывал, а иногда я в ее семье жил по 3-4 дня, даже по 10 дней и 2 недели, тогда я каждый день читал ей «Круг чтения» и мысли на каждый день Льва Николаевича Толстого вместе с Евангелием. И надо сказать, что это была очень хорошая школа, по-настоящему большая школа богомыслия. Толстой ведь в христианстве видел не мировоззрение, а саму жизнь. И именно от чисто риторических проблем к жизненным обратил нас, христиан России, Лев Николаевич Толстой. Так бывает, что человек, формально церковью порвавший или формально к церкви никогда не относившийся, вдруг своим делом обращает ко Христу людей. Другим таким человеком, который формально был, может быть, даже больше, чем еретиком, но привел в церковь целое поколение, был Михаил Афанасьевич Булгаков. Написал Булгаков свой странный, эклектический, во многом, как говорят знатоки, незрелый роман, я имею в виду «Мастера и Маргарита». Роман, который вызвал очень жесткую богословскую критику сегодняшних историков церкви и богословов. Но ведь его прочитали люди и взялись за Евангелие. Целое поколение, родные мои, целое поколение пришло в церковь после «Мастера и Маргариты», после странного и местами нелепого романа «Мастера о Пилате». Еще один звонок, думаю, что последний на сегодня. Пожалуйста. Слушаю вас. Ну? Да, слушаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Сергей, то есть, насколько я вас понимаю, вы полностью расходите мнением Иоанна Кронштадтского в отношении Толстого. Ну, спасибо. Вы знаете, ведь мы все имеем право на свое личное мнение. И да, отец Иоанн Кронштадтский был настроен по отношению к Толстому достаточно резко. Достаточно резко был настроен по отношению к Толстому старец Алексей из Зосимовой пустыни. Но я вам привел мнение другого святого, святого Луки, воина Ясенецкого, архиепископа Симферопольского и Крымского. Он относился к Толстому несколько иначе и, повторяю, называл его своим духовным отцом. Так и в прошлом Иосиф Волоцкий во многом расходился во взглядах с Нилом Сорским. И многие другие святые теперь спорили друг с другом и отрицали, и опровергали взгляды друг друга. Поэтому ваша реплика, она еще абсолютно ни о чем не говорит. Но мне хочется подчеркнуть, что без Толстого мы были бы другими. Если бы мы не читали Толстого, мы бы тоже были другими. И я уверен, абсолютно уверен, что «Война и мир» — это та книга, без которой нам нельзя, без которой невозможно просто. И я ни за что не отдам Толстого языческой культуре. Толстой, Лев Николаевич Толстой, принадлежит христианской культуре, принадлежит церковной культуре, принадлежит нам, и мы его никому и никогда не отдадим. И не отдадим его на растерзание тем ревнителям не по разуму, которые видят в нем только еретика. Как удивительно правильно сказал один из сегодняшних слушателей, да, он был еретик, но этот еретик был и святым тоже. Разве нельзя назвать святым? Разве можно не назвать святым того, кто тысячи и тысячи людей заставил задуматься о Боге? На самом деле миллионы людей заставил задуматься о Боге. Родные мои, кончается наше время в эфире. Давайте, как всегда, завершим нашу беседу на видео.